Глава 48. Бабушки, такие бабушки. Елена. День сегодня волшебный. С самого утра новости одна лучше другой. И Диму переводят на дневной стационар, и мама возвращается из санатория. Мы с Мариной успели по ней соскучиться. А уж сколько нам надо ей рассказать. Дочка летает бабочкой по квартире. Конечно, после дома и огорода Любови Михайловны наши комнаты малы для маленького энерджайзера. Но Маришка все равно рада. Соскучилась по игрушкам, но больше всего по золотинке. Засыпала ее пожеланиями. Вот и сейчас что-то нашептывает ей, обняв ладошками стекло. «Дочь, такими темпами наша золотая рыбка потеряет всю волшебную силу. А папа обещал ей помощников купить». Смешная такая, шепелявит после потери двух верхних зубов. «Помощников? Это кого, интересно?» «Так других золотых рыбок». «Тогда надо и аквариум побольше. В этом тесно будет золотинки с другими рыбками». Опускаюсь на колени. Обнимаю со спины дочку перед рыбкой. Вместе наблюдаем, как красавица наша хвостиком виляет, круглыми глазками вращает, довольная вниманием. «Папа сказал, купит вот такой аквариум». Дочка обрисовывает круг руками. «Как бассейн у бабы Любы». «Ого, балует нас наш Дим Димыч». «Ага». Разворачивается, глазенки синие блестят. «Мам, он у нас такой хороший, самый лучший. Его нам папа Слава прислал, да?» Расправляя по плечам дочери косички. Дети так быстро взрослеют. «Я думаю, да. Папа Слава папу Диму точно бы одобрил». Кнопка обнимает меня за шею. Так трогательно, так счастливо. «Ой, Маришка, время. С минуты на минуту приедет бабуля». Ждем бабулю из санатория, убираемся, пыль стираем. Олег предлагал забрать ее с вокзала, но маман заверила, что доберется сама. Вскоре звонит дверной звонок, и я спешу открывать. «С приездом, мамуль, а мы заждались». Обнимаю маму в коридоре и забираю чемодан. «Бабуля приехала!» С визгом из комнаты выбегает навстречу бабуля Маришка. Бежит, расставив широко руки для обнимашек. «О, боже, кто это?» Отшатывается мама от ребенка. «Бабуля, ты чего?» Дочка тормозит на полпути, опускает руки и хлопает глазенками. «Это же я, Марина!» «Да?» Мама недоверчиво осматривает девочку. «Моя Марина светленькая, а тут негр какая-то, еще и с косичками, и щеки шире, и зубы не все». «Не-не, Леночка, ты куда смотрела? Тебе дочь подменили, а наша где? Цыгане украли?» «Мама!» Смеюсь, оттаскивая чемодан в комнату. «Не пугай внучку, смотри, чуть не плачет уже. Это она в деревне отдыхала». «Да, бабуля, это солнышко меня раскрасило, а зубки выскочили, когда я яблочко кушала. Отпустила? Ой, а зубки тю-тю. Мы их потом нашли, мышке отдали». «Какой мышке?» Мама падает на пуфик и поднимает ноги. Мышей она с детства боится. «Которая под полом живет, маленькая такая. Чернышка ее поймать не может, а персик еще глупый». «Кто такая чернышка? Кто такой персик?» Теряется бабуля перед внучкой. «Чернышка — это кошка у бабы Любы, а персик — ее сынок. Когда папа купит нам дворец, мы персика себе заберем и Джеки тоже. А когда у Маруськи родится козленочек, баба Люба подарит его мне». Тараторит малышка, эмоционально размахивая руками с растопыренными пальчиками. «Я ничего не понимаю. Какой-то персик, сынок какой-то бабы Любы. Где вы папу взяли? Что с вами произошло, пока я в санатории была?» Мама хватается за голову. «Лена, помогай, расшифровывай». Не успеваем с Маринкой начать объяснять, как снова звонок в дверь. Переглядываемся. Кто это может быть? Мама открывает. Слышу голос соседки, тети Нины с первого этажа. «Девочки!» — кричит мама с площадки. «Я на минутку к соседке, ей помощь моя нужна». Проходит не минутка, а чуть больше. Возвращается. «Лена, помогай». Мама из коридора зовет, кряхтит, будто мешки ворочает. Выхожу к ней и теряю дар речи. Два огромных пакета свежих огурцов и толстый веник разнообразной зелени. Зонтики укропа, петрушка. А эти широкие листья, кажется, называются хрен. Но я не уверена. «Как? Откуда? А главное, нам зачем столько?» «Мам, вы из тети Нины чью-то дачу грабанули?» Забираю пакеты-мешки, тащу волоком на кухню. Ага, две. Маман разувается и несет вслед за мной на кухню зеленый веник. Тетя Нина всучила. Ей внуки 10 ведер привезли. Вот она и раздает. Я хотела пакетик взять, а она мешки наложила. Говорит, посоли огурчики, а то у тебя дочка женихается. Пригодится. Это она на что намекает? Разворачиваюсь к маме. Не знаю, не знаю. Тебе виднее. Щурится с хитрецой. Ого, сколько пупырчатых! Маришка прибегает на кухню, окидывает маленькое пространство, забитое огурцами. И откуда слово-то такое знает? Пупырчатые. Ну что, девки, что делать будем с этим добром? Как что, солить? Уверенно заявляет Марина. Солить? Так я не умею. Разводит мама руками. Мы всю жизнь магазинные ели. Ой, да там ничего сложного, я научу. Ты? Лена? Мама в шоке поднимает на меня глаза. Это что за новости? Вы что делали, пока меня здесь не было? Я в гости ездила к бабе Любе и Алисе, отвечает за меня Маринка. Огурцы я солить умею. Я бабе Любе помогала. Да ну. Ба, я тебя научу. Баночки кипяточком ошпарить, на донышко травки положить, огурчики плотно уложить, 3 раза горячей водой залить и закатать. И все? И все. А если взорвутся? Ба, ты что? Смеется щербатым ртом Ягоза. Как они взорвутся? Это же огурчики, а не бомбочки. Может, попробуем? Предлагаю. Что свежие испортится, что посолим, авось получится. Ой, девки, новые и отчаянные. Ага. Обе широко улыбаемся маме. Та смотрит сначала на меня, потом на Маришку, снова на меня. Поднимает высоко руку и резко опускает. А давайте. Марина, руководи. Вот в кого мы с дочкой такие отчаянные. Марина начала руководить. Мне всучили тазик с водой и огурцами. Поручили мыть зелененькие губкой, стирая попутно пупырышки. Чтобы не мешать, я ушла в мамину комнату, расположилась на диване. Работа закипела. Мама моет банки, что старательно с балкона приносит Маринка. Я только успеваю намывать огурчики. Как чистенькие. У меня их тут же забирают. «Жопки, жопки, не забудь обрезать!» Слышу наставление Любови Михайловны, изображенное голосом дочки. Забавно и очень интересно, что за жопки. Иду на кухню с последней порцией мытых огурцов, а мои кулемы в 2 руки тщательно утрамбовывают огурчики в банке. И не хаотично, и как получится, а строго вертикально, плотно друг к другу. И все огурчики как на подбор одного размера, с обрезанными с 2 сторон кончиками. Так вот, что это за жопки. Красота. Ныкаю мелкий огурец из тазика и громко хрумкаю. А то, с таким-то поваренком, хвалится маман. Видите, как полезно меня в гости возить? Важно заключает Марина. Я еще и варенье умею варить. Так ведь ягоды у нас нет. Давайте пока огурчиками ограничимся. Мариш, спрашиваю кнопку. А вы с бабой Любой сколько баночек посолили? Много. Баба Люба сказала, в семье пополнение, огурчиков больше надо солить. Да? Мама подозрительно прищурилась на меня, опустила взгляд на грудь, на живот. От ее красноречивого взгляда я чуть не поперхнулась своим же огурцом. «Ма, не смотри так на меня!» «Вот мы и солили каждые 2 дня», — продолжает дочка рассказывать. «Нарастут — мы их в банку, нарастут — мы их в банку. Только успевай вперед чернышки собирать. Ба, теперь надо лаврушечки. У нас есть лаврушечка?» «Где-то была. Сейчас поищу». А сама мне подмигивает, указывая на деловую хозяюшку. «И гвоздичку, и перчик горошком», — вспоминает кнопка. Кажется, она что-то забыла и не может вспомнить. На глазах расстраивается ребенок. «Не вспомнила?» — спрашиваю. «Не-а. Давай позвоним бабе Любе, спросим». «Да, давай. Я заодно спрошу, как там Маруська и Джесси, и курочки». «Ты же утром их видела». «Так кто утром?» Набираю Любовь Михайловну, вкратце объясняя проблему. «Так, девчонки, понятно все с вами», — посмеивается Димина мама. «Кто там у вас главный по засолке?» «Вообще Марина, а в помощниках у нее моя мама. А давайте я включу видеосвязь, и познакомитесь, и проинструктируете». Включаю видеосвязь. Мама прическу поправляет, смущается. «Здравствуйте. рабея. Я Аня, бабушка Марины. А я Люба, тоже получается бабушка. Смеется. Приятно познакомиться. Оставляю дам знакомиться дальше. У меня есть дела важнее. После вечернего обхода мы с Олегом и Никой забираем из больницы Диму. Любимый идет на поправку не по дням, а по часам. Но врачи подстраховываются, рекомендуют пройти полный курс лечения. Я готовлюсь, волнуюсь. Одно дело — больничные стены, другое — родной дом. Димину квартиру мы с девчонками подготовили, выдрыли все до блеска, очистили от посторонних запахов и следов чужой женщины. Любовь Михайловна предлагала нам с Димой к ней перебраться, но он не захотел. Может, и правильно, сами справимся. Надеваю белый с розовыми лилиями сарафан. Накручиваю крупные кудри. Обожаю ловить восхищенные взгляды моего чудовища. А у меня на него сегодня и следующие дни большие планы. Индивидуальная программа лечения. «Мама, ты как невеста», — отвешивает комплимент вбежавшая в комнату Маришка. «Правда?» — кручусь перед зеркалом. «Как думаешь, папе понравится?» «Конечно, как такая красота может не понравиться?» — копирует слова бабули, сказанные ею когда-то. «Спасибо, солнышко мое. Целую кнопку. Как там бабушки? Познакомились?» «Ага», — вздыхает. «Теперь меня обсуждают и график этого...» Закатывает глаза к потолку. «Гостевание. Вот. Составляют. Мам, мне кажется, мне тоже нужен помощник. Я одна с двумя бабушками не справлюсь». «Вот как?» Старательно прячу улыбку. «Мы с папой обсудим этот вопрос. А ты все же, доча, проследи за бабушками. И огурчики не забудьте посолить, а мне бежать надо. Папа твой ждет. А еще надо по дороге заехать в наше кафе. Дима обещал воплотить в жизнь какую-то свою эротическую фантазию. Сказал, обязательно понадобится мороженое. Сливочное, с шоколадной крошкой. Наше любимое».